Испытание диктатом капитан или тиран? Глава первая. Испытание огнем на Галапагосах. На борту Dream Chaser день начинался спокойно. Алексей, его команда, ученые из Московского государственного университета и дочь Алена изучали уникальную природу Галапагосских островов. Алена, проходившая практику у отца, с энтузиазмом помогала во всем. Но на яхте случилась беда. Из-за утечки топлива в моторном отсеке вспыхнул пожар, который быстро перекинулся на камбуз. Пламя уничтожило часть каюты рядом с камбузом. Только благодаря оперативным действиям береговой охраны удалось избежать трагедии. Когда Алексей вернулся на борт, он был потрясен. Обугленные следы и запах гари говорили сами за себя. «Это моторное отделение и камбуз, капитан», — сухо сообщил Сергей. «Чинить придется долго». Алексей осмотрел повреждения, тяжело вздохнул и решил обратиться за помощью к сыну Максиму, чья яхта «Штормовой ветер» стояла неподалеку. На палубе «Штормового ветра» Максим, Илья, Станислав и штурман Олег наблюдали за дымом, поднимавшимся с Dream Chaser. «Это же горит яхта твоего отца», — заметил Илья. Станислав хмуро кивнул. «Может, подойдем, поможем?» «Не лезьте», — резко оборвал Максим. «У нас свои проблемы». Лиза, жена Максима, с ужасом посмотрела на него. «Это же твой отец, Максим. Почему ты даже не собираешься помочь?» «У нас парус порван», — отрезал Максим. «У отца своя команда, пусть разбираются». Лиза замерла от его слов. «Но это твоя семья, это папа, и мой тоже, можно сказать». Максим лишь отмахнулся. Алексей, не теряя времени, направился к штормовому ветру. Он знал, что его сын Максим стоял недалеко и надеялся, что тот окажет помощь в этом трудном моменте. С каждым шагом сердце Алексея сжималось от тревоги, но он не мог стоять в стороне, нужно было действовать. Когда он подошел к яхте Максима, тот стоял на палубе, поглощенный каким-то делом. Алексей не стал тянуть время, сразу перешел к делу. «Максим, у нас был пожар на яхте», — начал Алексей, сдерживая эмоции. «Все выгорело. Мы потеряли запасы и оборудование. Пожалуйста, помоги нам. У нас нет ресурсов, чтобы продолжить экспедицию». Максим повернулся к нему, едва взглянув в глаза. Его лицо оставалось холодным и неприветливым. «У меня нет денег, чтобы помочь вам», — сказал он, словно это был единственный аргумент, который ему нужно было озвучить. Алексей не растерялся, несмотря на отчаяние, которое охватило его. «Хорошо, если нет денег, пусть твоя команда поможет. У тебя прекрасный механик, Станислав. Он с моим механиком Сергеем справится быстрее. Мы починим яхту и продолжим путь. Пожалуйста, помоги нам». Но Максим, словно не замечая искренней просьбы отца, вновь отказал. «Нет», — сказал он с равнодушием. «У нас порванный парус, мы готовимся к выходу. У нас нет времени заниматься твоими проблемами. Ты же раньше справлялся сам и сейчас справишься. Не буду тебе помогать». Алексей почувствовал, как боль от слов сына проникла в его душу. Он был готов ради Максима сделать все, но теперь, стоя перед ним, он осознал, что не получит той помощи, на которую надеялся. Когда береговая охрана подошла ближе и услышала разговор, один из ее сотрудников, видимо, решив, что Алексей должен знать всю картину, продолжил рассказ. «Знаете, капитан», — начал он, — «мы видели, как один из членов команды Максима пытался вмешаться. Он, кажется, был механиком на штормовом ветре. Когда пожар только начался, он хотел подойти и помочь, но Максим прямо при нас начал на него кричать». Алексей склонил голову, внимательно вслушиваясь. Он сказал: «Не лезь туда, это яхта отца, ты не должен вмешиваться», — продолжал охранник. Механик пытался возразить, сказал, что должен помочь. Тогда Максим в ярости начал кричать: «Нет, не лезь. У нас полно дел, у нас есть свои проблемы, ты лучше займись своим делом, а не суйся туда, где тебя не просят». Слова охранника словно стали тяжелым грузом, который Алексей не мог отбросить. Он ощущал, как боль от этого предательства глубоко проникает в его душу. И это все произошло прямо на наших глазах. Механик Максима даже несколько раз взглянул на яхту Алексея и, видно, сомневался, но был вынужден отступить. Все, что Максим сказал, было: «Забудь, не вмешивайся», — завершил свой рассказ охранник. Алексей стоял в полном шоке. Слова береговой охраны звучали в его голове эхом, и каждый момент этого разговора чувствовался все более тяжелым. Он все это прекрасно осознавал. Его сын, не оказав помощи в момент беды, дал понять, что для него важнее собственные дела, чем забота о семье. Максим стоял молчаливый, с застывшим взглядом, словно не замечая боли, которая одолела его отца. Алексей не знал, что еще можно было сказать. Охранник бросил последний взгляд на Максима, а потом, как будто поняв, что его рассказ завершен, шагнул в сторону. «Все, капитан, я просто хотел вам рассказать, что видел. Мы не могли понять, как такое может быть». Алексей только кивнул, но слов из его уст не вырвалось. Он чувствовал, как изнутри все рушится, как его мир, построенный на любви и преданности, постепенно разваливается. Максим стоял и молча смотрел вдаль, не отвечая ни словом. Алексей почувствовал, как холод, исходящий от сына, стал еще сильнее. Когда Алексей вернулся на борту Dream Chaser, его сердце сжималось от боли. Он прошел в свою каюту, запер дверь и опустился на диван, не в силах сдержать слезы. Мечты, надежды, привязанности – все рухнули в один момент. Он пытался думать о чем-то другом, но все равно его терзали мысли о том, как Максим, его собственный сын, отвернулся от него в самый нужный момент. Это был не первый раз, и каждый раз боль становилась глубже. Он сидел в темноте, тихо плача, как ребенок, потерявший все. Но в этот момент дверь каюты открылась, и вошли две самые важные женщины в его жизни – Александра и Марина. «Алексей», – мягко начала Александра, садясь рядом с ним, – «ты не можешь продолжать так. Ты не можешь скрывать эту боль внутри». Марина, которая обычно была спокойной и сдержанной, теперь говорила с яростью, которую редко можно было у нее увидеть. «Ты что, совсем с ума сошел?» – сказала она, не скрывая злости. «Это не первый раз. Не первый раз, когда Максим тебя предал. Забыл, как он флешку бандитам продал? Или как участвовал в азартных играх и нелегальных сделках, которые могли нас всех подставить? Ты это забыл? Он яхту заложил без нашего ведома. Это что, не предательство?» Алексей попытался что-то сказать, но слова не шли. Он знал, что они правы, но не мог принять это. Марина продолжала. «И как он отказался помочь Александре, когда она поддавала? Это что, нормально? Ты всегда закрываешь глаза на его поступки, всегда оправдываешь его. Ты что, не видишь, что это тот же самый Максим? И снова он тебя предал. Ты снова поверил, что он изменится. Ты всегда надеешься, а он всегда разочаровывает. Это уже не первый раз, и это больше не в твоих силах изменить». Алексей, опустив голову, тихо прошептал. «Это мой сын, я не могу поступить с ним так, как вы говорите». Александра, которая всю жизнь была рядом, давно поняла, что порой нужно говорить не только утешительные слова. «Ты не уважаешь себя, Алексей, ты постоянно прощаешь ему все. Ты хочешь жить в этом, вечно ждать, что он изменится, и каждый раз плакать, потому что он тебя предает? Если ты продолжишь так жить, ты никогда не найдешь покоя». Алексей опустил голову. Слезы все не прекращались. Он чувствовал, что если продолжит жить, как раньше, то будет снова и снова переживать такие моменты. Но разве есть другой выбор? Он так любил Максима, что не мог представить, как жить, без надежды на его изменения. «Ты себе не помогаешь», — добавила Марина. «Ты не сможешь вечно быть этим глашатаем и сдерживать все внутри. Ты ведь уже знаешь, чем это закончится. Ты не хочешь перестать жить в этом болоте, где постоянно утопаешь в слезах». Алексей снова замолчал. Но слова жены и сестры, полные правды и горечи, сделали свое дело. Он понимал, что ему нужно что-то менять в своей жизни. Но что именно,